Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Алексей Макаров. «Ангелами не рождаются». Книга первая. «Две вакансии в раю». Пролог. Бастион напоминал диковинный цветок. Бутон имел форму средневекового замка, а многочисленные стебли, тросы шириной в несколько обхватов, прочно вросли одним концом в фундамент циклопической конструкции, а другим ныряли в ватную глубину облаков. Над конусовидными башнями не развивались флаги, неотъемлемые замковые атрибуты с родовыми цветами феодалов, в стенах не было бойниц. Материал стен матово переливался, как редкая слоновая кость, и не обнаруживал стыков, поэтому казалось, что бастион выточен из целикового гигантского бивня слона. Но в здравом уме сложно представить бивни размером с город и конечности, способные их удержать. Однако на здоровье пенять не стоило. Были времена, когда размер конечности не играл роли, а великие архитектурные творения не возникали путем нагромождения блоков и плит. Гладкую поверхность стен портили овальные вмятины транспортных порталов, словно кто-то хватал замок цветок жадными пальцами и вертел, чтобы рассмотреть со всех сторон и насладиться ароматом. К одному из порталов со стороны внутреннего двора примыкала витая лестница. На стертых черно-белых ступенях неожиданно послышался легкий шорох, а затем и неприятное шиканье невидимой метлы. Портал загорелся пурпурным цветом и пропустил на территорию бастиона две высокие тени. Не заметив лестницы, они мгновенно слетели во двор, на резные плиты, плавно обретя объем и озарив пространство золотом длинных волос и умиротворяющими взглядами необычайно крупных глаз, изумрудных и сапфировых. Зеленоглазый, по-юношески худой и легкий, переполнялся энергией, заставившей дрожать стены. Алый костюм, рубашка с пастырским воротничком и оливкового цвета туфли придавали своему владельцу особый шарм. Синяки, настоящий гигант, мог сравниться с отколотой от скалы глыбой, облаченной в свободное кипенно-белое одеяние. Ноги гиганта до колена плетала сложная шнуровка кожаных сандалий. Прибывшие долго изучали друг друга, всматриваясь в гладко выбритые лица, избежавшие появления морщин, одинаковые прямые носы и твердо сжатые губы, как будто прежняя встреча происходила тысячелетия назад и сейчас непременно требовалось оценить перемены в облике. В который раз убеждаюсь, что время над попечителями не властно, в голосе зеленоглазого, первым уставшего от дуэли взглядов, преобладали высокие и чистые ноты. Окажись поблизости стайка птиц, они обязательно подпели бы любителю алых тонов, но пташек бастион не жаловал. Странно слышать о времени от приручившегося ей измерения, раскатистый бас гиганта едва не оглушил зеленоглазого. Или где-то что-то изменилось, просветите меня, изначальный, поверьте, и мои века движутся, чтобы однажды подвести итог долгих странствий, задумчиво изрек зеленоглазый. Но не будем о старости, есть темы важнее и тревожнее. По радостным поводам сюда не приглашают, понимающе кивнул гигант. Чем же огорчите? Мергону рекомендована сфера абсолютов, с искренним сожалением произнес зеленоглазый. Он покинет нас не сразу, но бесконечно затягивать переход не в силах. Это немыслимо, воскликнул гигант. Мы сразу же станем платом, попавшим в бурю. Вам ли не знать, что темные проявления хаотично размножатся и истончат поле, а исполнители переключат внимание с подопечных на щит, что окончательно развяжет руки нашим оппонентам. Имея искра нерушимую ауру, мы бы давно оказались не у дел, с чувством произнес зеленоглазый, пытаясь прервать гиганта, но тот не умолкал. Если желаете обсудить замыслы создателя, то сначала раскройте причины реставрации хора. При упоминании создателя глянцевый лоб зеленоглазого разрезала морщина впадина, способная посоревноваться размерами с Марианской. «Все намного серьезнее», – прошептал он и подозрительно осмотрелся. «Очень скоро к Мергону присоединится Ликрания и подозреваю, что возраст здесь – нерешающий фактор. Только что вы лишили нас хранителя щита, а теперь у нас не будет и пряхи». Дыхание гиганта сбилось. «Кто станет отвечать за целостность материи между вселенными?» Синяки выразительно посмотрел себе под ноги. «Как быстро мы окажемся в пропасти, на дне которой давно скалится старая планета. Ее хозяин не забыл о прошлом. Не сотрясайте эфир», – потребовал зеленоглазый. «Пока вершители Земли не расстались с реальностью постоянного участия, следует задуматься о новых помощниках. Вершители уникальны, если не сказать больше», – сбавил обороты гигант. «Как же мы отыщем новых? Или у вас готовый рецепт имеется?» «Почти». Зеленоглазый протянул гиганту блестящий предмет. проведите отбор. Это действительно он, не поверил гигант. На его ладони желтый металлический обруч смотрелся колечком с девичьего пальчика. Гигант провел своим похожим на бревно пальцем над обручем, и тот отозвался веселым рождественским колокольчиком. Работает. Удивленно пробормотал Синяки. Технология кваллингов сбоев не дает, заверил Зеленоглазый. Вариатор обязательно выявит претендентов, но поиск может затянуться. А если ускориться? Осторожно спросил гигант. Инициируем исполнителей требуемого уровня подготовки. Опять протежируете своих самородков? Возмущенно выдохнул Зеленоглазый. Или забыли о недавних попытках усилить совет? Достойнейший был кандидат, возразил гигант, и сапфиры в его глазах почернели, но не был согласован с нами, выпалил Зеленоглазый с еще большим недовольством. Я обязан подбирать кадры. Чувствуя нарастающее напряжение, гигант предусмотрительно отступил назад. По ближайшей стене пошли трещины, и сверху посыпалась белая крошка. Вот, едва сединой не наградили, пробурчал гигант, отряхивая плечо. Не шутите, попечитель, момент не располагает, сказал Зеленоглазый, продолжив колыхать пространство. Да, вы ответственны за развитие воплощений, но прошу навсегда усвоить, хортеры земли обновиться легитимно. Учту, изобразил покорность гигант. Но вернемся в русло беседы, пусть и неприятной. По отбору будут особые пожелания. От лица Зеленоглазого отхлынула краска, и одно из них – ограничить его искрами неполного цикла. Вы предлагаете прервать программы чьих-то воплощений, скептически заметил гигант, не сосредотачиваясь на искрах, накопивших нужный опыт. А не уподобимся ли мы врагу? Уверен, вы найдете безболезненное решение, Зеленоглазый отвел взгляд. С вашими-то талантами мы получим почти неизрасходованный потенциал на фоне слабого отравления социумом. А если добавить физические параметры, то кратно повысятся оперативные показатели. А вдруг кандидаты не справятся? Продолжал сомневаться гигант. Совмещение и металл ломает, как баранки. Вы же как-то смогли, напомнил о чем-то Зеленоглазый, и, судя по тому, как передернуло гиганта, о чем-то сугубо личном и болезненном. Я из другого сплава. Избавьте от подробностей, поморщился Зеленоглазый, и запомните еще кое-что. Для будущей пряхи летальный исход недопустим. Цельный подъем невозможен без белого кластера, а это ослабит щит, снова возразил гигант. Тем более в свете грядущих событий. Боюсь, у нас нет выбора, отрезал Зеленоглазый. Странная игра затевается, подумал гигант. Скорее бы понять правила. Не ищите скрытых смыслов. Зеленоглазый посмотрел в небо и остановил взгляд на самой яркой звездочке. Мне пора. Готовы активировать перемещители. Гигант изобразил на лице муку и показал на портал. Скажите, изначальный, когда здесь организуют продажу обратных билетов? Сюда, мгновенно, а обратно, вспотевшим воробьем, пренебрегаете полетом, натянуто улыбнулся Зеленоглазый. Полет велик, но технологии берегут силы, прикрыл глаза гигант, а они слишком быстро уходят. Зеленоглазый одернул идеально сидящий пиджак. Не хандрите, попечитель, лучше порадуйтесь прозрачности облаков. В этой части вселенной ее не передать ни мыслью, ни словом. Пропет оды конденсату пара, но их безухи ни одной не услыхал. Продекламировав строки неизвестного стихотворения, гигант накинул на златокудрую голову капюшон и расправил плечи. Казалось, с нагретого за тысячи лет места стронулась гора, живая, страшно ворчливая и не постеснявшаяся оставить за собой последнее слово. Сейчас даже облакам не хватает прозрачности. Зеленоглазый предпочел отмолчаться. На стену упали крылатые тени. Шесть крыльев принадлежали длинной и плоской, и всего два, бесконечно широкой, однако их размах поражал воображение. Пространство приготовилось колыхнуться, но гости исчезли так быстро, что оставили его в состоянии штиля. Часть первая. Знакомство. Глава первая. Испытательный срок. Что мне с этим делать? Возмущался Игорь, не веря, что белое платье в руках, его униформа, чистенькая, с вешалки, на неопределенный срок. Я же не девчонка. Кладовщик в окошке, не реагируя на протесты, протянул регистрационный журнал и показал на привязанную к подставке ручку. «Здесь тоже воруют?» – спросил Игорь, пытаясь освободить ручку от намотанного шнурка. «Еще один умник на наши перья!» – недовольно буркнул кладовщик. «Давай расписывайся и одевайся!» Игорь нехотя расписался и направился в раздевалку. «Не ходить же голышом!» – в конце концов, решил он. Хотя какая теперь разница, когда Игорь вышел из раздевалки, кладовщик попытался его утешить. «Ты, парень, не расстраивайся, немного поработаешь, и этот наряд на модный костюмчик сменишь. Всему свое время, вашими молитвами, теперь уж больше твоими. Как это, так это, хмыкнул кладовщик, тебе в ту дверь. Попрощавшись с кладовщиком, Игорь вышел через указанную ему дверь в большой холл с высоким потолком и полным отсутствием окон. Зато зеркал хватало. Игорь подошел к самому большому, в раме с резными цветочками. В нем отражался парень возрастом чуть за 20, одетый в белую хламиду, худой, с ежиком светлых волос, залегшими под серыми глазами тенями, ироничной усмешкой меж впалых щек и скептическим настроем. «Увидела бы меня в этой простыне бабушка», — подумал Игорь, нервно поправляя на плечах обновку. Потерю дочери она пережила, но переживет ли внезапное исчезновение внука? Может, Игорю и показалось, но его отражение произнесло: «Не дрейфь, ангелок, не самый печальный расклад». Сначала Игорь раскрыл от изумления рот, а потом быстро сжал губы. Он же не в королевстве кривых зеркал. Действие Игоря отражение не повторило, но, несомненно, услышал от прообраза. Приплыли. Вернее сказать, прилетели. Громкий голос заставил Игоря отвлечься от самосозерцания и с любопытством посмотреть на мужчину в белоснежном костюме. Наверное, такой вот фельдъперсовый костюмчик имел в виду кладовщик, подумал Игорь, протягивая щеголю руку. Здравствуйте. Руку сдавили до хруста костей. «Привет, новенький, я смотрю, ты еще в физическом проявлении, не понял вас, не беда, скоро научишься чередовать материи», — улыбнулся щеголь. «Иначе вниз нельзя, да и просто летать не получится, но со временем от физики придется отвыкать». «Совсем-совсем?» — спросил Игорь, сделав вид, что все понял, за исключением отдельных случаев. «Как я пойму, что наступил именно такой случай?» — уточнил Игорь, осознавая, что происходящее с ним становится все интереснее и интереснее. «Много вопросов задаешь, ответы», — позже сказал щеголь, поманив Игоря за собой. Они быстро шагали по длинному коридору, широкому, чистому, ярко освещенному. Перед глазами мелькали потолки с лепниной, белые стены, золотые канделябры, картины с красивыми пейзажами и портретами серьезных дядек с опять же белыми бородами. Под ногами был свежевымытый мраморный пол. «Куда мы?» — поинтересовался Игорь, потирая ноющую ладонь и еле поспевая за белым костюмом. «В мой кабинет, за первым заданием», — бросил в ответ незнакомец, не оборачиваясь. «Извините, а как мне вас называть?» «Михаэль, но можешь называть Михаилом, тем более что ты из России». Они дошли до высокой белой двери, открывшейся под взглядом Михаэля. «Проходи, присаживайся», — Михаэль показал на плетеное кресло рядом с таким же письменным столом. Стол стоял напротив полуоткрытого окна, через которое виднелось покрывало молочных облаков, разрываемое шпилями серебристых башен с флюгерами-стрелами. Михаэль взял со стола журнал в кожаном переплете и протянул Игорю. «Сначала распишись вот здесь. Одни журналы. Если отменит бюрократию, отменит и мир», — подумал Игорь и непонимающе посмотрел на Михаэля. «А где расписаться? Тут же места свободного нет. Найди на 17-й странице запись. Обеспечение безопасности Сони Градовой», — подсказал Михаэль. После обнаружения нужной строки глаза Игоря забегали в поисках ручки. «А чем расписаться? 100 000 вопросов», — вздохнул щеголь, закатив к потолку глаза. «А как вы хотели? Я же новенький», — не растерялся Игорь. «Так чем?» «Мыслью, конечно». В тоне Михаэля не было и намека на шутку. «Простите, скажи про себя, подпись», — по слогам произнес Михаэль. «Давай же, подпись», — подумал Игорь, следуя совету Михаэля. В графе с поручением медленно появилась знакомая Игорю закорючка. «А для чего тогда ручка в каморке кладовщика?» — недоумевал Игорь. «Издевательство какое-то, чтобы от дома не сразу отвык», — ответил Михаэль. «Думаешь, здесь с ума не сходит? Маленькие хитрости, необходимая мера. Чем же мне предстоит заниматься?» «Простое задание. Взять под крыло одну девушку», — сухо объяснил Михаэль. «Неблагоприятный день у нее завтра. Вот и проследишь, чтобы не случилось чего. Детишек-то спасать ты у нас мастер. Теперь попробуй спасти ровесницу». «А что детишек?» — голос Игоря заметно дрогнул. «Должен был им кто-то помочь из перевернувшегося автобуса выбраться, когда другие только себя спасали». Но щеголь решил продолжить экскурсию в прошлое. «А мальчугана на крыше? С несчастной любовью не каждый психолог справится. Случайно вышло, просто нашло что-то и на одной волне поговорили», — отмахнулся Игорь, но Михаэль решил еще немного поворошить память. «А девочку Нину от двух мразей тоже случайно спас?» — «Представляете, что бы они с ней сделали?» – воскликнул Игорь, с дрожью вспомнив тот неприятный октябрьский вечер. Игорь возвращался домой с тренировки по боксу. Около автобусной остановки он заметил вазовскую шестерку с обвесом и заряженным движком. Красная машина притормозила рядом с девочкой, изучавшей ржавую рамку расписания маршрутов. На вид девочке было лет 12. Симпатичная, зеленоглазая, не по возрасту высокая, в оранжевой куртке, черных джинсах и полосатой шапке, из-под которой выбивались длинные светлые локоны, начавший оформляться подросток. Из шестерки выбрались двое подозрительных типчиков и, приторно улыбаясь, подошли к девочке. «Чего скучаем?» – спросил долговязый парень в кожаной куртке. Лицо его, серое и невыразительное, запомнилось Игорю холодными синими глазами, уколовшими девочку нетающими льдинками. Второй парень, коренастый, с бычьей шеей и глубоко посаженными свиными глазками, кутался в синее драповое пальто. Волосы на его голове отсутствовали, придавая ей сходство с очищенным яйцом. «Сейчас автобус приедет, и я в магазин», — ответила девочка, явно смутившись от неожиданного внимания взрослых парней. «И родители тебя так спокойно по магазинам отпускают?» Еще шире улыбнулся родственник снежной королевы. «Не рановато, а мама не в курсе», спокойно сказала девочка. «И я давно самостоятельная». Долговязый изобразил удивление. «Вот как? А что в магазине решила купить? Подожди-ка, дай угадаю, куклы новые появились?» «Да», — радостно воскликнула девочка. «Хочу пополнить коллекцию, но вы о таких куклах не знаете. Эверов Тирхай называются». «Почему не знаю? Моя сестренка их собирает», — произнес долговязый, не моргнув глазом. «Правда?» – искренне удивилась девочка. «А какие именно?» «Ну, я в них не сильно разбираюсь, а вот моя сестра, очень даже», – сказал парень, не стирая с лица фальшивой улыбки. «Может, тебя подвести? Мы как раз за сестренкой едем, а потом тоже в магазин. Составишь компанию? Мне не разрешают садиться в машину к незнакомцам», – сказала девочка. В ее взгляде возникла тень недоверия. Долговязый подошел к девочке вплотную. «Ты же говорила, что давно самостоятельная. Не бойся, прокатимся, купим вам по кукле, тем более мой друг недавно в лотерею выиграл. Представляешь, в кои-то веки выпал счастливый билет. А это быстро», — продолжала сомневаться девочка. «Мигом обернемся». Пока долговязый пытался развеять последние сомнения девочки, бык зашел ей за спину. Девочка судорожно оглянулась. «А знаете, я передумала, на автобусе доеду». «Чего?» — нахмурился худой и подал знак подельнику. Тот схватил девочку за рукав и потащил в сторону автомобиля. Девочка хотела закричать, но широкая ладонь быка крепко зажала ей рот. Люди на остановке, женщина в наушниках и уткнувшийся в мобильник студент, словно ничего не замечали. В этот момент в ситуацию вмешался Игорь. «Ребенка отпустите, на дворе не 90-е годы. Шел бы ты, заступник, мимо», — осклабился долговязый. «Проблем в жизни мало». Тем временем бык уже запихивал девочку в салон шестерки. Игорь понял, что слова бесполезны. Гоблины слов не понимают, только действия. А действовать тренеры научили. Коротким прямым ударом он сломал долговязому нос. Не ожидая подобного от субтильного паренька, ледяной глаз ойкнул и упал на асфальт. Бык отвлекся от девочки и пропустил смачный хук справа. Девочка не растерялась. Выскользнула из лапищ похитителя и, не чуя под собой ног, побежала во дворы. Игорь с облегчением посмотрел ей вслед и уже собирался откланяться, но почувствовал болезненный укол в бок. Кололи чем-то острым и холодным. С трудом оглянувшись, Игорь увидел долговязого, со стервенением режущего чудилу, сорвавшего план похищения. Тело налилось свинцом, темнота поглотила разум, а спустя неопределенное время перед глазами возник невозмутимый кладовщик. «Нина была твоим последним испытанием», — подвел итог Архангел. «Теперь ты знаешь, что ничего просто так не случается. Только не знаю, куда мой ангел смотрел», — насупился Игорь. «Отпуск взял за свой счет, оставь сарказм», — оборвал Игоря Михаэль. «Ты сам себе ангел, бывает и такое». Игорь еще раз осмотрел невоодушевляющее обмундирование и поморщился. «С трудом верится». «А ты поверь», — Михаэль протянул Игорю серебристый прямоугольник. «Это рабочий планшет, на первое время, в нем найдешь всю информацию о подопечной». Игорь удивленно распахнул глаза. «Гаджет, здесь, до чего дошел прогресс». Незаметно перевернув планшет, он увидел абсолютно ровную поверхность без опознавательных знаков. «Не старайся, надкусанных фруктов не обнаружишь», — сказал Михаил, прочитав взгляд Игоря. «Все местное». А я подумал, раз рядом тот самый сад, здесь на эти темы не шутит. Глаза Михаэля метнули недовольные искры. Игорь понял, что сглупил, и густо покраснел. На экране планшета застыло фото и данные биографии миленькой брюнетки. Как в полицейской картотеке, подумал Игорь, нигде не скрыться. И я эту брюнеточку точно видел раньше, надо только вспомнить. Он решил ознакомиться с данными о Соне позже, гадая, куда спрятать планшет на платье без карманов. Не найдя решения, он временно положил его на рядом стоящий диван и задал вполне резонный вопрос. А как я на работу, то есть вниз, попаду? Вспомни подпись в журнале. Надо только подумать, подмигнул Игорю Михаэль. И не забывай об ответственности, ведь сегодня начинается твой испытательный срок. А вдруг не справлюсь? Давай после выполнения задания поговорим, ушел от ответа Михаэль. Пробуй, не торопись, и все получится. Игорь вздохнул, зажмурился и мысленно произнес слово «вниз». В этот момент Михаэль что-то незаметно прошептал и, заметив забытый на диване планшет, странно улыбнулся. Пол рванул куда-то с огромной скоростью. Игоря словно затянуло в воронку гольфстрима, но вращение было недолгим. Воздушный вихрь вместе с парнем ударился о землю, с хлопком колыхнув пространство, заполнившие шумом весь доступный объем ощущений. Знакомые места, обрадовался Игорь, мой не так давно оставленный дом. На улице стояла зима, но снега почти не было. Зима европейская, не кусачая. Но мороз или его отсутствие Игоря больше не волновали, холода он совсем ощущал. Новая жизнь. Мимо шли люди, переговаривались, радовались чему-то или спорили. Игорь встал на пути пестро одетой парочки, весело размахивающий яркими рекламными флажками, но странного босого парня в белом одеянии даже не заметили и бесцеремонно шагнули сквозь него. Вот и все, пернатый, вот и примчали, внутренне сжался Игорь. Не сказочка это, не дурной сон. И хлопнулся в ангельский обморок на асфальт в тот самый евроснег. Когда Игорь очнулся, вокруг никого не оказалось. Судя по теням на асфальте, вторая половина дня, еще светло, но скоро вечер выглянет из-за облачных кулис. Надо торопиться, зимой дни короткие, забеспокоился Игорь. А то вдруг часы, которые я провел в отключке, как прогул засчитают. Наверняка и на небесах табель учета рабочего времени существует. Или я себя накручиваю и надо проще относиться к новым реалиям. Игорь поочередно заглянул через левое и правое плечо и, не заметив даже намека на крылья, себе же пожаловался. Ангел в обмороке, нарочно не придумаешь, а еще прозрачный и бескрылый. Сзади раздался громкий лай. Маленькая рыжая дворняжка со свалявшейся шерстью уставилась на Игоря крупными коричневыми глазами, не прекращая возмущаться странному существу в белой простыне. «О, песик!» — обрадовался Игорь. «Хоть ты меня видишь!» Наконец, дворняге надоело гавкать. «Возможно...» Почуяла другой объект для выражения недовольства. Огрызнувшись на прощание, собака юркнула в ближайшие кусты. «Хватит сидеть!» – попытался подбодрить себя Игорь. «Нужно приступать к выполнению задания Михаэля, а между делом – крылья и костюмчик зарабатывать. Но как найти свою подопечную? Ах да, просто подумать. Только у архангелов все просто, а тут – сплошная импровизация. Ладно, помыслим. Например, так, перенестись как можно ближе к Соне Градовой. Никаких лишних вибраций, волшебных порталов и танцев с бубнами. Одно неуловимое движение воздуха, и продуктовый магазин под носом. Вот она, телепортация воочию. Высокие, нет, небесные технологии. И почему с Землей этими инновациями по крупинкам делятся? Боятся, что люди через пару лет прямо из окна квартиры на облака запрыгнут. Как сумасшедшие блохи, с портативными реактивными ранцами. Ну что? Теперь в магазины можно с любого входа заходить, напомнил себе Игорь и прошел сквозь скучающего охранника. Все пропуска уже заранее выписали. В магазине была суета. Люди набирали в тонкие целлофановые пакеты овощи и фрукты, создавая очереди у электронных весов, толкались и цеплялись друг к другу по мелочам. Откуда только набежали, удивился Игорь, а потом вспомнил. Новый же год на носу, Новый год и без него. Как так? Игорь заметил симпатичную брюнетку в меховом полушубке, строгих черных брюках и сапогах на высокой шпильке, обсуждавшую с моложавой, спортивного вида женщиной, имевшей с девушкой явное сходство, аккуратно разложенные на прилавке кабачки. «Мам, за что тут столько платить?» – негодовала брюнетка. «Соня, а что тебе не нравится?» – спокойно произнесла женщина. «Мелкие они какие-то, может, новый сорт, карликовые, ну, не уродились чуть-чуть». Не сдавалась мать Сони. «Нажарю вот, и пальчики оближешь, и не вспомнишь, какими были. «Ладно, уговорила», — сдалась девушка, — «возьмем их и пойдем дальше, еще картошку не выбирали. Потом тебя провожу и к Ваньке поеду». Конечно, Игорь догадался, что перед ним объект попечительства. Женщины еще долго ходили по магазину, споря то о йогуртах, то о фисташках, пока не набрали полную корзину и не выгрузили ее содержимое на кассе. Выйдя на улицу, они положили продукты в багажник старенького Ниссана Микро. Женщина села за руль, завела двигатель и напутственно сказала: «Соня, постарайся не задерживаться». «Хорошо, мам, успею к ужину. Приходите с Иваном, хватит его от меня скрывать», — осторожно добавила Сонина мама. «О, мамуля, у нас прогресс», — воскликнула Соня. «Я подумаю над твоим заманчивым предложением». Соня наклонилась к открытому окну машины и поцеловала мать. Та довольно лихо дала по газам и умчалась с парковки. Соня вздохнула и пошла к пешеходному переходу. Ваня жил в соседнем квартале, за небольшим сквером, заснеженным и уютным. Светофор у перехода мерцал зеленым сигналом, приглашая поторопиться. Соня не заставила себя ждать. Пересекая дорогу, она вдруг услышала справа от себя сильный рев мотора. Резко повернула голову и оцепенела. Даже не пытаясь притормозить, на нее несся огромный белый внедорожник. За рулем сидел мужчина с совершенно пустым взглядом. Либо дурью обдолбался, либо с головой не дружит, мелькнуло в сознании Сони. Шансов на спасение лихач не оставил. Ни вперед прыгнуть, ни назад отойти. Доли секунды до столкновения. Соня успела лишь сильно зажмуриться. Однако в тот момент она еще не знала, что у небес на нее свои планы. Буквально из ниоткуда посреди перехода возник белесый вихрь, окутав собой девушку, быстро покинул опасное место. «Вот как, скажите, спасти красивую девушку из-под колес машины, управляемой самоуверенным идиотом? Не учились такому? Тогда записывайте». Поднатужиться, мелькнуть молнией и представить себя бешеным шмелем. Простое задание, значит, собраться и не нервничать, — злился Игорь, но понимал, что нервоз на испыталке – нормальное состояние. Эфемерное тело снова ощутило все физические свойства и возможности, слегка дрожащие руки схватили девушку в охапку и вынесли из эпицентра смертельной воронки. Соня казалась невесомой, словно и она временно перевоплотилась. «Мне бы такую напарницу», — решил помечтать Игорь, — «но ее время не пришло. Повезло ей». Но так ли повезло с ангелом-хранителем? Можно ли было рисковать, представляя к Соне стажера? Ох, это небесная канцелярия. Может, напутали чего? Остро чувствуя приятный парфюм, Игорь наивно подумал: еще разок вдохнуть и проснуться у себя в комнате. Осторожно приземлив Соню, Игорь посмотрел в небо и закричал: «Задание выполнено, Михаил, что дальше?» Парадокс. Щипала себя за щеку Соня, не веря глазам. Только что она стояла на пешеходном переходе и готовилась к неизбежному столкновению, а вот уже замерла около лавочки в сквере, на другой стороне улицы. За переходом дымились следы протекторов шин. Лихач выбрался из автомобиля и изумленно вытаращился на девушку. Пешеходы так просто перед капотом не исчезают. Обычно о лобовое стекло ударяются или через крышу перекатываются и лежат потом бездыханными. «Эй, как ты там очутилась?» — крикнул лихач и направился к Соне, но она рванула от него прочь, а когда пришла в себя, за поворотом показался ее дом. Тут и прояснение в голове наступило, и снова спасительный вихрь вспомнился. Странный вихрь. На мгновение Соне померещилось внутри мужское лицо, но не бывает лиц внутри вихрей. Видимо, от пережитого крыша поехала, испугалась Соня. Но стресс с стрессом, а лицо там отчетливо просматривалось. Знакомое, точно, я его помню. Лицо парня с параллельного факультета, о котором в районной газете писали: «Детей из горящего автобуса спас, герой», но исчез месяц назад, внезапно, словно растворился. Искали, даже тела не нашли. А если тела нет, то человек считается не погибшим, а пропавшим без вести. Фамилия у парня Книжная, Строчкин, а имя Игорь. Так и есть, Игорь Строчкин. Дела А. Глава 2. В Китай по обмену. На площади Жэньминьгуанчан было людно. На Таганской, Трубной или Павелецкой площадях людей не меньше, но Москва далеко, а Шанхай, вот он, тяжело дышит в спину остатками угольного смога. Карта города всплыла перед глазами, заботливо подсказывая: тут театр, здесь музей, а там уютный ухоженный парк. Не замечая друг друга, работники расположенных рядом офисов и магазинов ритмично пересекали покрытую серой плиткой площадь, а любопытные туристы вертели головами, пытаясь запечатлеть на фото наиболее удачные ракурсы. Голова кружилась от звуков птичьей речи. На макушку давили небоскребы, подсматривающие из облаков за небом стеклянными глазами начищенных окон. Но жизнь кипела не только в облаках. От многочисленных ярких вывесок разбегались глаза. Рекламные иероглифы остались непонятными, несмотря на ангельские фишки. Но по витринам ясно, что прохожих приглашали выпить, закусить, одеться и познакомиться с местными достопримечательностями. Особенно одеться. Бутиков, способных удовлетворить модные притязания по обеим сторонам улицы, огромное множество. Однако времени на знакомство с ними не было. Приближался момент события, помня о котором, Игорь мысленно прокрутил последний разговор с Михаилом. Испытание прошел на отлично. Михаил с чувством пожал Игорю руку. «Благодаря тебе, Соня, еще жить и жить. Я встречал ее до прихода к вам, в институте пересекались, но не общались», — сжал губы Игорь. «Непростое ведь совпадение, встречи с Соней тебе еще предстоят, но давай об этом позже», — ушел от объяснений Михаил. «Сейчас на горизонте другая тема. Ты участвуешь в программе обмена с китайским сектором. Это как иностранный язык учить в стране носителей. Специалисты, курирующие другие сектора планеты, у нас стажируются, а мы у них. Способствует межпространственному восприятию реальности, приобретению опыта кураторства, оттачиванию приемов поддержки человечества и вообще расширению кругозора. Но тут не совсем так, как иностранный учить», — засомневался Игорь. «Я в Китае никогда не был, как ориентироваться буду? Кого спасать?» Михаил попытался успокоить Игоря. «Подожди паниковать, буду краток. Подстрахуешь одного торговца специями, зовут Ку Цин Ян. Ровно в полдень подойдешь к нему и переместишь на середину улицы. На этом все. Об ориентации на местности не беспокойся, все карты будут у тебя в голове и активируются в нужный момент. Я не паникую, но удивлен минимумом необходимых действий, из-за которых нужно прибыть в далекую точку планеты, а еще тем, что и у них ангелы есть», — сказал Игорь. «Иные ведь здесь и культура, и религия, и мировоззрение. Людей везде опекают», — серьезно произнес Михаил. «А слишком оперативное, на первый взгляд, решение проблемы не уменьшает ее значимости. Поэтому стажер Ван Ли летит к нам, а ты — в Шанхай, всего на пару часов. И предупреждаю, что возможность перемещения будет ограничена несколькими кварталами». С чем это связано, Михаил не объяснил, но уточнять Игорь не стал, начальству виднее. Однако к своей цели, торговым рядам на Нанкинской улице, Игорь направился с пониманием, что расширение кругозора доступно далеко не всем. Ку Цин Яна Игорь заметил сразу. Единственный торговец с прилавком на колесиках на полной Бутиков улице. Прилавок скромно приткнулся к стене одного из магазинчиков. Ему бы на рынок, — удивился Игорь. Как его вообще сюда пустили? Может, кто-то из арендаторов родственникам приходится? Ку Цин Ян неспешно раскладывал на прилавке коробочки со специями и бутылочки с соусами. Тут и острый соус Лаогэньма на основе соевых бобов и кунжутного масла, и приправы. Выцзинь для максимального улучшения вкуса и запаха блюд, малосянь для приготовления мяса и много другого полезного на кухне, только покупай. Но в последние несколько дней торговля шла из рук вон плохо. Покупатели исчислялись единицами, да и были привередливыми. Придирчиво обнюхивали товар, желая как можно глубже засунуть в него любопытные носы. Ку Цин Яна это откровенно раздражало. Чего нюхать-то? Товар высококачественный, бери не глядя. В родной деревне все давно это признали. Ветер сегодня был неспокойным, приносился с лихим свистом с самой Хуанпу или сразу с залива Ханчжоу и снова улетал, сильно раскачивая навес. Изображенный на нем дракон раскрывал при новых порывах страшную желтую пасть, а когда воздух вдруг переставал колыхаться, внезапно захлопывал, пряча длинные клыки в складках плотной материи. Торговое место Ку Цин Яна располагалось у подножия высотки, в которой в момент восхищения Ку Цин Яном собственным товаром происходили драматические события. По Юн Лин, когда-то успешный менеджер, пришел к своему кредитору, мистеру Ху, и признался, что не сможет вернуть сумму, взятую на лечение старшего брата Тингфе. Брат много лет работал на мистера Ху поваром. Поехав однажды за недостающими на кухне продуктами, Тингфи разбился. Его мотороллер был задет превысившим скорость мусоровозом. Потребовались дорогостоящие операция и лечение. Мистер Ху, приняв во внимание заслуги Тингфе, судил младшему брату большую сумму денег под высокий процент. Лечение и операция Тингфе не спасли, а долг остался. К несчастью, Па Юн Лин потерял работу. Компании потребовались более эффективные и молодые управленцы. К повторному несчастью Па Юн Лина, мистер Ху был боссом одной из китайских триад, а они должников не прощали. Включился счетчик. Мистер Ху выслушал Па в последний раз и, отвернувшись от горе просителя, некоторое время рассматривал картину, на которой юная девушка с букетом лотосов замерла около пагоды. Воздушное создание с круглым личиком и немного заостренным подбородком притягивало к себе внимание темными миндалевидными глазами, проникающими таинственным взглядом в душу, тонкими татуированными бровями и едва заметными румянами на нежных щечках. Длинные черные волосы юного очарования разлились темной волной на узеньких плечиках. Присутствуя она в кабинете мистера Ху, возможно, и смогла бы найти нужные слова и уговорить деда простить должника или, на худой конец, дать ему очередную отсрочку. Однако красавица Лучинь уже год как покоилась на кладбище Фушоу-Юань, случайно попала под шальную пулю криминальных конкурентов деда. Закончив созерцать картину, мистер Ху вынес по приговор. Лимит доверия исчерпан, неудачник. «Мистер Ху, умоляю вас дать еще один шанс», — взмолился По, упав на колени. Мистер Ху кивнул охранникам. Те быстро подняли по скален и потащили к открытому окну. Поупирался ногами в дорогой ковер, вырывался и кусался, но охранники оказались сильнее. Раскачав должника с двух сторон, они беспощадно сбросили его в серый смог. До полудня оставались считанные секунды. Игорь уже приготовился переместить китайца на середину улицы, но, услышав сверху нечеловеческий крик, поднял голову и замер. Сверху падал истерично размахивающий руками и ногами незнакомец в черном костюме. Неоднозначная, мягко говоря, ситуация, слегка растерялся Игорь. «Ну и кого спасать прикажете?» «Нет, конечно, задание по Ку Циньяну, но когда с небес ракетой к поверхности несется несчастный, чтобы через доли секунд раздавить ничего не подозревающего торговца и разбиться самому, хочется прокричать. Так дело не пойдет. Может, я сейчас самодеятельность проявлю, но наблюдать, как кто-то превратится в кровавую лепешку, не стану». Материализовавшийся спиной Игорь осторожно толкнул китайца, а сам рванул навстречу незнакомцу, но в 5 метрах над землей вдруг застыл, ощутив странную волнообразную преграду. Она сильно давила на голову и плечи, обтекая их противным желе. «Вот и действие обещанных Михаилом ограничений», — разозлился Игорь. Приговорил кто-то наверху одного китайца ради спасения другого. Торговец, едва не клюнувший носом тротуар, извернулся и присел на скамью рядом со своим прилавком, подняв взгляд, чтобы понять, кто его толкнул. И тут он вытаращил глаза и истерично заорал при виде падающего сверху мужчины в черном костюме. Есть такое понятие – сверхзадача. Это когда надо, несмотря ни на что, ни на кого, любыми силами, цепляясь и царапая грунт, на последнем вздохе, поставленную задачу решить. Игорь понимал, что он ангел без крыльев, а крылья для ангелов – это не крылья птицы. Летать начинающему ангелу можно и без них, а вот действительность изменять не получится. Поэтому и не сразу их выдают, и не всем. Вдруг дел нехороших натворят, кто потом исправлять будет? Ведь крылья ангелов позволяют манипулировать тканью пространства. Но как получить их вне очереди? Элементарно. Почувствовать за спиной. Они там были всегда, но в ином полевом состоянии. Затем проявить, ощущая приятную тяжесть и тепло золотого свечения, взмахнуть широко-широко, словно желая накрыть целый мир. И вот они уже касаются преграды и раздается звук лопающегося в огне стекла. Бзынь. Раз и нет препятствия. И это еще не все. Волны от крыльев расходятся в стороны и многократно расширяют возможности ангела. Своеобразный безопасный контур создают, внутри которого действуют правила игры и временно отменяют чужие ограничения. И падающий незнакомец вдруг редко замедляет падение, и его уже несложно подхватить, а затем осторожно опустить напротив изумленного Ку Циньяна.